770. Декабрь. Первое. Мысль человека пространственна. Наблюдение за своими мыслями и их анализ покажут их сущность, полезны или вредны они для общего блага. Даже личное мышление может быть полезным, когда вливается в общее течение общечеловеческой мысли гармонично, как отдельная скрипка в симфонию огромного оркестра, обогащая его. Тогда личность имеет оправдание своему существованию. Оправдание в мысли. Мысль – дитя духа. Победа, когда мыслим мы вместе со мною, объединенно и нераздельно. В мыслях быть можем мы вместе всегда. Побеждается все объединенную с нами мыслью. Мысль сильна объединением с пространственным огнем, ибо становится заряженной им. Сознательное пространственное мышление становится огненным, и его продукты старению не подлежат, как, например, мысли Платона, Христа, Будды и других. Они вневременны. Огненное мышление – залог бессмертия, то есть непрерываемого сознания. Труд ценен как огненное напряжение организма, то есть ценен труд светоносный. Он тоже вносит свою огненную долю в чашу общего блага. Лучшее среди людей – это собиратели и накопители энергий пространственного огня, отлагающегося в форме устойчивых кристаллических образований. Это люди, творящие великое дело на благо планеты и всего человечества в целом. Этими энергиями живет и питается человечество. Эволюция движется ими. Так важно сознательно войти в ритм этого поступательного движения и постоянно вносить свой пространственный вклад в эволюцию жизни. На планете таких сознательных тружеников света мало, но тем ценней каждый, вносящий энергии свои в это великое общее дело. Никто и ничто не может препятствовать такому пространственному служению или его остановить, ибо оно в духе. Супротивники света пытались это делать, преследуя и убивая служителей и посланников света, но тем сильнее и ярче разгорались надземные факелы их духа, освещая пути человеческие на много веков вперед. Теперь, когда разделение человечества по полюсам на стан света и тьмы становится особенно резким, явным и окончательным, пространственное служение свету приобретает исключительно важное значение и помогает множествам, еще не сделавшим окончательный выбор, сделать его. Велика ответственность человека за мысли свои не только перед собою, но и перед пространством. Вкладчики в пространственное хранилище все, но как важно, что именно вносится каждым, и тружеником тьмы или света является вносящий в пространство долю свою.